Я был подчинен не заводскому начальству, а представителю артиллерийского управления при Брянском заводе капитану Вильяминову, присланному из Петрограда. Раз в 3-4 дня я должен был приходить к нему и докладывать о своей работе. Я долго не мог догадаться, на кого был похож капитан Вильяминов, но потом, наконец, вспомнил — на декабриста Якубовича. У Вильяминова было такое же сухое лицо, темные свисающие усы и черная повязка на лбу. Вильяминов жил на Большом проспекте. Из окон его комнаты был виден Днепр и сады. В садах уже набухали почки. Над деревьями, как всегда, ранней весной, стояла едва приметная зеленоватая дымка. Комната Вильяминова была завалена чертежами, книгами и множеством вещей, не имевших отношения к его прямой специальности, артиллерийскому делу. Вильяминов увлекался фотографией и краеведением. Подоконники были тесно заставлены мензурками, склянками с проявителями, рамками для печатания снимков, пахло кислым фиксажем. На круглом столе под филодендроном, на бархатной вытертой скатерти, лежали фотографии. Это были виды провинциальных городов Порхова, Гдова, Валдая, Лоева, Рославля и многих других. В каждом городе Вильяминов находил что-нибудь любопытное. Дымя зажатые во рту папиросой, он снисходительно, но с видимым удовольствием рассказывал мне об этих находках и показывал их фотографии. Иногда это были деревянные ворота петровских времен или просто затейливые перильцы на балконе, иногда гостиные ряды или гоголевская каланча. Каждый свой отпуск Вильяминов проводил в местах глухих и далеких от столиц. В разоренных помещичьих усадьбах он фотографировал картины, изразцовые печи, сохранившуюся в комнатах и садах скульптуру, привозил снимки в Петроград и показывал друзьям, знатокам искусства. Со сдержанной гордостью он рассказывал мне, как ему удалось найти могилу пушкинской няни Арины Родионовны в селе Суйда под Лугой, а кроме того, бюст работы известного скульптора Козловского и две картины французского художника Пуссена в заколоченном доме около Череповца. Я подолгу засиживался у Вильяминова, рассматривая фотографии. Он поил меня чаем из термоса и угощал бутербродами с вареной колбасой. В загроможденной его комнате было очень тепло. Я медлил уходить к себе на Чечелевку, в ободранную кухню, где наперегонки бегали по стенам прозрачные от голода рыжие тараканы. Однажды Вильяминов сказал мне: «Довольно вам киснуть на Чечелевке и глохнуть от пилы. Я вас пошлю в Таганрог. Это очень славный город. Но по пути в Таганрог вы заедете в Юзовку на Новороссийский завод и наладите там браковку снарядов. Потратите на это 2-3 недели. Согласны?» Я, конечно, согласился. Вильяминов выдал мне жалование и деньги на дорогу, пообещал приехать летом в Таганрог, и мы расстались. У себя на Чечелевке я провалялся почти всю ночь без сна. Лампу мы никогда не гасили, и только этим спасались от тараканов. В темноте они сыпались со стен и шныряли по лицу и рукам. Я лежал, и сумасшедшая мысль пришла мне в голову — опоздать в Юзовку на 5-6 дней и за это время съездить в Севастополь. Вильяминов об этом не узнает. Я был в Севастополе мальчиком, когда мы всей семьей ехали из Киева в Алушту, но с тех пор не мог забыть этот город. Он часто мне даже снился, залитый отблесками морской воды, маленький, живописный, пахнущий водорослями и пароходным дымом. Из крана капала вода, тараканы пили на полу из маленькой лужи. На улице пьяный кричал, рыдая: «Стреляй в меня, Иуда, бей в душу!» Но я ничего не замечал. Я уже дышал, засыпая воздухом цветущих миндалевых садов. Один только день. В билетной кассе в Екатеринославе у меня потребовали разрешение на въезд в Севастополь. Разрешения не было, и мне пришлось взять билет до Бахчисарая —